Берлин на левой стороне Шпре огражден был стеною, на правой – палисадом и охранялся гарнизоном в 3 батальона. Комендант генерал Рохов находил невозможным чинить отпор и готов был сдаться на великодушие победителей. Но приглашенные на военный совет генералы Левальд, Зейдлиц и принц Виттенбергский уговорили его защищаться. Устроили у ворот шансы, забрали в службу инвалидов и выздоравливающих солдат. Татлебен приблизился к воротам Катбусским и Гальским и в 2 часа пополудни открыл огонь. Прусаки дали отпор. Татлебен увидал, что Берлина скоро взять нельзя, и отступил, оставивши у города казаков с 2 орудиями, а сам овладел замком Кепеником, но после сильного сопротивления. В это время в Берлин вошло еще 9 батальонов пехоты. Услыхавши о таком усилении гарнизона в Берлине, дано было знать фермеру с тем, чтобы просить подмоги. Фермер прислал отряд конницы и пехоты с частью артиллерии. 26 октября Татлебен и Чернышов снова явились под Берлином, один на левой, другой на правой стороне реки Шпре. Татлебен начал нападение с юга. Против него защищался генерал Зейдлиц. Тут казаки узнали, что на подмогу Берлину из Потсдама идет прусский генерал Гюльзен. Татлебен выслал против него отряд, но Гюльзен пробился сквозь него и расположился у Гальских ворот. Татлебен отступил в Юстенгаус. Ввиду усиления прусских сил в Берлине, Чернышов был того мнения, что придется оставить покушение овладеть Берлином. Как получилось известие, что содействие к русским подходит австрийский фельдцехмейстер Ласси с 18 тысячами войска. Итак, под Берлином вдруг очутилось 40 тысяч неприятельского войска. По этой причине в ночь с 8 на 9 октября нового стиля, 27-28 сентября старого стиля, в Берлине решили сдать город и гарнизон перевести в Шпандау. В 4 часа утра комендант Рохов вручил капитуляцию Татлебену. Последний принял ее, не сносясь с Ласси и даже с Чернышовым, на условиях, чтобы гарнизон объявлен был военнопленным. Все воинские запасы и государственное имущество поступали в распоряжение победителей, а частная собственность объявлялась неприкосновенную и всем обывателям Берлина предоставлялась личная безопасность. Татлебен вошел в Берлин с 3 полками, назначил комендантом Берлина бригадира Бахмана и тотчас вступил в продолжительные толки с местными властями о контрибуции. Татлебен запросил 4 миллиона талеров, но к вечеру сошлись на 1,5 миллиона талеров. Часть этой контрибуции должна быть уплачена в течение 8 дней, а другая в течение 2 месяцев. Город сверх того дал войску подарок, так называемые докергельдан. Квартир в городе не положено. Торговля должна была невозбранно идти своим порядком. Русские взяли из королевской кассы 60 тысяч талеров. Более не было. Из Цейгауза взято 143 орудия. 18 тысяч штук огнестрельного оружия и достаточное количество боевого запаса. В Потсдаме разорена была королевская оружейная фабрика. Взорвана пороховая мельница, разрушен литейный двор, вся запасная амуниция брошена была в реку Шпре, но королевские дворцы остались неразграбленными. Только одну картину взял себе граф Эстергази. Фермер дал приказание истребить все королевское, но купцу Гацковскому удалось спасти Лагергаус, золотые и серебряные мануфактуры и вообще постараться, чтобы посещение неприятелей обошлось Берлину наименьшим вредом.

желание мира стало повсеместным.